Павел Тиныч не считал себя педагогическим гением, тем более спасителем русского народа или отважным одиночкой, бунтарем против общества. Он считал себя тем, кем, собственно, и был – учителем истории, мужчиной средних лет, который никогда не уйдет от жены к любовнице и никогда не перестанет помогать своему сыну. Но в тот день жизнь Павла Тиныча, предсказуемая и скучная, как учебный план, – на глазах стало вдруг превращаться в нечто новое и ценное. Заговорщики подобрались так близко, что Тиныч, кажется, мог ощущать их ядовитое дыхание, шевелившиеся листы с дьявольскими планами. Учитель явственно видел эти листы, разложенные на столе. Рите, наверное, не следовало так старательно высмеивать слабость, которую питал Павел Тиныч к заговорам. Она считала, что он и в инопланетян однажды поверит, что это всего лишь вопрос времени. Но в заговоры верят не только глупцы и фантазеры. Этот недуг довольно часто посещает тех из нас, кто не видит логики в окружающей жизни, не видит в ней смысла. Заговоры переодевали реальность Павла Тиныча в захватывающее приключение, которое так и не сбылось, хотя он честно мечтал о нем в детстве. Жюль Верн, Майн Рид, Буссенар — все они обещали приключения, но на выходе получился производственный роман, написанный исключительно ради денег. Теперь же Павел Тиныч сам мог стать частью истории, а не смотреть на нее через окно в Европу. В американских фильмах, на диете из которых вынужденно сидит каждый киноман, вся массовка, читай, вся страна, довольно часто и всегда взволнованно поднимается на защиту одного человека, попранных прав или ценного общественного завоевания. В кадре подсказкой звучит музыка, героическая, усиливающаяся с каждым тактом, и на стороне героя, угнетенного и одинокого, в начале фильма, к финалу оказывается целая толпа. Так вот, Павел Тиныч готов был стать первым из тех, кто поднимется со своего места и бросит вызов порочной системе. Он так переволновался, что не мог уснуть до трех ночи и стащил у Риты таблетку снотворного. Но спал все равно плохо, и во сне видел, как борется с пластмассовыми солдатами. Все они были трехметрового роста и побеждали. Каникулы в этом году начались неожиданно и быстро, как весна в классическом русском романе. Павел Тиныч отработал обязательный месяц, целый июнь писал программы, занимался с двоечниками, все как всегда. Но вечерами он теперь сочинял собственную программу, дерзкую и даже, на его собственный взгляд, бессистемную. Он вспоминал все, что должны знать образованные люди. Музыка, философия, астрономия, поэзия — все музы лежали в его программе, обнявшись, как тела в братской могиле. Конечно, ему не хватало знаний. Июль он провел в библиотеке, закрывая пробелы, а вечерами догонялся в интернете. Диана удивлялась его внезапному интересу к истории музыки, но все еще надеялась на общее будущее и потому терпеливо рассказывала про Гайдна, Бетховена, даже про Букстехуде. В августе программа была уже почти готова, а сам Павел Тиныч готов к тому, чтобы начать битву. Он совсем потерял и так-то еле живой интерес к своей внешности, отпустил неряшливую бороду, и маленькая девочка в маршрутке, внимательно разглядев его, громко сказала своей маме: «У дяди борода, как у тебя пися». Вечером он побрился, и на лице его убыло безумие. 2 сентября после второго урока Павла Тиныча пригласили в кабинет к директору. Юлия Викторовна была на редкость приветлива, рассыпалась в своем бюрократическом красноречии мельчайшим бисером. «Вы настоящий профессионал, Павел Тиныч. Дети у вас организованные и ответственные. Даже Макаров проявляет тенденцию к улучшению». Подобный зачин обещал запятую и последующее «но», и Юлия Викторовна не подвела. «Вы ценный сотрудник, но все еще не завели себе страничку на сайте лицея. Очень прошу вас найти время и помочь нам реализовать этот проект в жизнь». Прежний Павел Тиныч скромно кивнул бы и пошел за помощью к учительнице информатики Оксане Павловне, которая просила звать ее просто Окса, имя с точки зрения историка, больше подходившее к реке, а не молодой женщине. Новый Пал Тиныч, находившийся в эпицентре заговора, усмехнулся. Что это, как не еще одна часть хитроумного плана заговорщиков? Все мы должны быть на виду. Учителя, родители, дети. За нами давно не надо шпионить. Не надо тратить деньги на агентскую сеть и вербовку. Мы успешно следим за другими и охотно доносим сами на себя. Например, Диана, как одержимая, ежедневно отчитывалась в своих аккаунтах, что ела, где была, с кем встречалась. Публикации сопровождались фотографиями и ссылками, а потом Диана бдительно отслеживала, кому понравилось, сколько человек оставили комментарии, кому понравились комментарии и так далее. У историка по сей день не было нигде ни странички. Он даже электронную почту завел только после того, как Юлия Викторовна пригрозила ему штрафом. «Как родители должны с вами связываться, Пал Тиныч?» Тогда он зарегистрировал ящик и действительно получал иногда письма с вопросами, что задано по истории, и самое ужасное с поздравительными виршами от учительницы литературы. Вирши были длинные, хромые, лишние слоги торчали из строк, как невыполотые сорняки, а литераторша была обидчивая и на другой день обязательно спрашивала, получил ли Пал Тиныч стихотворную открытку ко дню защитника Отечества. 2 сентября Пал Тиныч пошел после уроков не в буфет, где обедала Окса и ее приятельницы, литераторша, химичка, англичанка, а на школьный двор. Он знал, что справа в кустах, за гаражами, подальше от всевидящего ока водителей, терпеливо высматривающих каждый своего пассажира, курит Миша Карпов и его гончие псы. Макаров их обычно чурался, но в этот день тоже оказался рядом и как раз пытался прикурить. «У меня к вам разговор, друзья», — сказал историк. «А за сиги ругать не будете?» — удивился Карпов. «Буду», — пообещал Пал Тиныч, — «но в другой раз». Миша достал из кармана штанов коробочку тик-така, потряс ею над каждой ладонью, после чего Пал Тиныч, как крысолов, вывел детей из кустов. «Сергей, жди меня», — велел Карпов водителю, сидевшему за рулем очень новой и очень красивой машины. Марка ее была Тинычу неведома. Его автомобильное развитие, а главное интерес к подобным вещам, остановились где-то на стадии «Жигулей» в раннем детстве. 50-летний на вид Сергей послушно кивнул. Он был маленький и краснолицый, голова над рулем, как на блюде. «Вы куда это?» — возмутилась Даша бывшего. Она и Крюковы как раз закончили обед. На траве валялась гора конфетных оберток и три баночки из-под колы. «Если уберете за собой это свинство, можете пойти с нами», — сказал историк, не оборачиваясь. Сзади сначала зашуршало, потом затопало. Гарпии неслись следом, заинтригованные. Класс еще не успел разъехаться. Пал Тиныч собрал почти всех в своем кабинете и спросил. «Кто из вас знает, кем был Макбет?» «Это герой Лескова», — предположила отличница Катя Саркисян. Пал Тиныч вздохнул. «Все это будет значительно сложнее, чем ему казалось. И зря, наверное, он пошел с Шекспира, еще и с Макбета». «В ходе три ведьмы», — начал Пал Тиныч. Дети молчали, слушали, но не так, как Артем. Катя Саркисян была очень вежливой и не хотела перечить учителю. Остальные мучились, скучали, даже Вася смотрел на историка каменными глазами. Пал Тиныч волновался, забывая детали, получалась невысокая трагедия, но повесть, которую пересказывал дурак. «Зачем вы нам это рассказываете?» — спросил еврейский атлет Голодец в том месте, где появился призрак Банко. А Вася, председатель, стал издеваться, изображая «Я призрак Сбербанка!» Пал Тиныч ничего не ответил ни ему, ни Голодцу, рассказывал дальше, и постепенно к нему вернулась память целыми строками. «Лишь сыновей рожай, должна творить твоя неукротимая природа одних мужей». «Это к ЕГЭ, что ли?» — осенило практичного Голодца. Но Пал Тиныч не ответил. Он все тащил и тащил детей за собой во тьму Шотландии, где королева все никак не может смыть с рук кровавые пятна. Про пятна понравилось даже Карпову. «Так-то нормально», — снизошел он. «А зачем нам это, Пал Тиныч?» Лишь после финальных слов Полтиныч объяснил. Он теперь будет каждый день рассказывать седьмому классу какую-то историю. Про ад, например, или про белого кита. Хотят они про белого кита? «Главное, не про белого китайца», — пошутил Вася Макаров. Седьмой А ушел в недоумении. Вася задержался рядом со столом учителя и почему-то шепотом сказал: «Полтиныч, я знаю, кто такой Макбет, но если бы признался при этих быдлах...» «Я понимаю, Вася, не переживай». Полтиныч и раньше усложнял свои уроки. Он давал русскую историю, которая шла по программе параллельно с европейской. Ему хотелось, чтобы у детей было объемное представление, 3D, как сказал бы Вася. Теперь же он превращал каждую встречу с детьми в ликвидацию черных дыр и белых пятен. По крайней мере, в седьмом, своем экспериментальном, как он его называл про себя, классе. Полтиныч старался впихнуть им в головы все, что упало с корабля. И пошло на корм рыбам. Все ценные знания, принесенные в жертву самодеятельности, тестам, интернету и заговору, все, что он знал и мог им рассказать. «Все, что есть в сети», — недоумевал Голодец. Но Миша Карпов, которому чрезвычайно понравился Данте в вольном пересказе Полтиныча, заткнул его встречным вопросом. «А ты, Гошан, будешь читать это в сети?» Полтиныч освоил, наконец, на радость директрисе интерактивную доску и показывал семиклассникам репродукции великих картин. Группировал не по мастерам, а по сюжетам, чтобы было интереснее. И понятнее. «Рождество, видите? Младенец Иисус в яслях». Да, Вася, это тоже называется ясли. И обратите внимание, вместе с Марией, Иосифом, пастухами или волхвами, это волшебники, Вася, на каждой картинке «Осел и бык». Электронная указка тычет в Боттичелли, Дюрера, Брейгеля-старшего и художника, чье имя звучит как у голливудского актера – Ханс Бальдунг Грин. И вправду всюду эта парочка «Осел и бык». Зачем они здесь? «Это мы зачем здесь?» – продолжал сердиться Голодец. И Карпову пришлось швырнуть в атлета учебником истории. «Попал». «Я думаю, — почему-то шепотом сказала Соня Голубева, — что осел и бык на этих картинках для уютности». «Почти, — возликовал Полтиныч, — они согревали своим дыханием младенца». «А почему она вообще в таких условиях рожала? — строго спросила одна из Крюковых, кажется, Настя». Полтиныч начал рассказывать про царя Ирода, показал Гвидо Рейни, Матео Ди Джованни, избиение младенцев. Большой серьезный заговор, в который поверил Иосиф. Дети молчали. Вася подбрасывал в воздух карандаш. Он всегда что-то подбрасывал. Говорил, это помогает ему думать. Он даже на физру ходил с карандашом, и Михалыч боялся, что кто-то из детей напорится на него глазом. «Жалко младенцев», — всхлипнула вдруг Даша бывшего. А Даша Крюкова подошла к Полтинычу, когда он уже отпустил весь класс, и спросила шепотом: «А дальше что было?» «Ты знаешь, Даша, что было дальше?» «Иисуса Христа распяли». «Так этот Ирод его все-таки нашел?» — гневно воскликнула девочка. И Полтинычу вдруг стало стыдно, что он считал ее гарпией. Он занимался седьмым А 3 месяца, дополнительный урок каждый день, и никто не ворчал. Даже Голодец, в конце концов, сменил гнев на безразличие. Иногда и он прислушивался к рассказам Полтиныча. История, литература, кино, география, музыка, без сокращений и ограничений. Для администрации у Полтиныча, если что, была легенда. Они готовят сюрприз к Новому году. Как выкручиваться, историк еще не решил. К середине декабря седьмой привычно завалился в кабинет истории. И Вася Макаров уже подпер рукой щеку, приготовившись слушать, как вдруг открылась дверь, и на пороге появилась Кира Голубева. Она была в чем-то черном и опасно узком. Одно лишнее движение, и что-то черное лопнет по швам. «Мама, ты мне обещала!» — закричала Соня. «Я обещала сделать все для того, чтобы ты получила хорошее образование», — сказала Кира. «Каждое слово отмерено, как лекарство, которое дают в каплях. Давно хотелось мне поприсутствовать на ваших дополнительных занятиях, Павел Константинович. Не возражаете?» «Нет, пожалуйста». «И не только мне», — уточнила Кира. За ней в класс вошло еще несколько родительниц. Тиныч заметил Крюкову. С ними шла директриса Юлия Викторовна, Окса. Даже Диана была здесь, смотрела в пол, как будто боялась запнуться. Дамы расселись на задних партах, на Камчатке, как говорили в пору детства Полтиныча. Кто-то просто стоял в проходах. Массовка, хор, кардебалет. Сегодня по заказу Васи Макарова была тема «Сюрреализм». Вася изменился в последнее время. Он знал многое из того, что рассказывал учитель, но теперь он мог знать это на законных основаниях. Кира Голубева засопела, уже когда на электронной доске появился первый слайд, вполне безобидный Дали. «Скажите, Павел Константинович, а это есть в программе?» — громко спросила она задней парты. «Нет», — ответил Тиныч. «В программе уже вообще почти что ничего не осталось». «Поняла», — сказала Голубева. «Вы считаете, мы должны быть вам благодарны, что вы тут насмерть пугаете наших детей рассказами про смерть?» «Соня не могла уснуть после вашего Данте целую неделю. Я даже водила ее на специальные тренинги». Вася Макаров неприлично хрюкнул, а Соня заплакала. «А вы, Кира Борисовна, не говорили Соне о том, что смерть существует?» «Это решать мне, а не вам», — взвилась Кира Голубева. «Взвелась, как кострами синие ночи, или как соколы орлами, честное слово». Диана напряженно рассматривала какой-то рисунок на столе, и поскольку стол принадлежал отсутствовавшему сегодня Карпову, рисунок был, скорее всего, неприличный. «Заканчивайте, Юлия Викторовна», — буднично велела Голубева и пошла прочь из класса, подцепив на ходу дочь за руку, как будто портфель. За ней потянулись все остальные. Вначале учителя и родители, а потом дети. Первым вышел Голодец. За ним шествовали сиротливые вассалы Карпова, Даша бывшего и сестры Крюковы. Катя Саркисян поплакала, но ушла вместе со всеми. Только Макаров по-прежнему полулежал на своей парте, пока учитель не попросил его: «Пожалуйста, Вася, уходи и не волнуйся за меня». «Я и не волнуюсь», — окрысился Вася. Хлопнул дверью. Полтиныч остался в кабинете один, с электронной доски на него смотрел страшным взглядом Сальвадор Дали. А после этого позвонила Рита. «Во-первых, приехал Артем», — сказала она, «с девушкой, которая по-русски знает два или три слова. Во-вторых, мне звонила твоя подруга Диана, кажется. Сказала, что у вас все кончено, и чтобы я подавилась. Это вообще нормально, как ты считаешь?» Полтиныч выключил мобильник, подумал и выбросил его в окно. Мобильник мягко упал в сугроб, наверняка не разбился, второй этаж. Бросить телефон легче, чем человека. Когда Диана спрашивала, почему он не бросит Риту, если между ними давно уже не осталось ничего даже приблизительно похожего на любовь, Полтиныч отговаривался какими-то общими фразами. «Правда, Диана не поняла бы. Рита, при всей ее резкости, холодности, нетерпимости, была самым беззащитным человеком из всех людей в его жизни. За эту беззащитность, эту беспомощность мужчины обычно и отдают все, что у них есть. Они за нее даже умирают. Она ценнее красоты, важнее ума, соблазнительнее денег. Полтиныч никогда не бросит Риту и не спасет от заговорщиков ни одного ребенка». Ни одного. Он вышел из школы в полной темноте, и охранник посмотрел с интересом. Видимо, все уже знали, что это последний рабочий день историка. Пустая парковка, днем забитая дорогими машинами, тишина в школьном дворе, под фонарем каток, царство Махалыча. И вдруг кто-то налетел на Полтиныча из-за угла и ударил его головой в живот, не сильно, но чувствительно. Учитель не сразу, но понял, это Вася Макаров попытался обнять его и сказать этим объятием то, чего нельзя произнести словами. «Не плачь, Вася, ну что ты?» — мягко, как сыну, сказал он. «Ты и так все знаешь, о чем я рассказывал». Он говорил это, но понимал, что Вася плачет не о том, что Полтиныч не успел открыть ему какие-то тайны знания. Он плакал потому, что его ровесники их не знали и теперь уже не узнают. Дети всегда остаются детьми. Но это, конечно, слабое утешение. Пал Тиныч довел Васю до дома, благо жили Макаровы всего в двух кварталах, а вот, например, Карпова возили в лицей через весь город. На прощание мальчишка, как большой щенок, опять уткнулся головой, на сей раз в бок. «Я вас никогда больше не увижу», — сказал он, всхлипывая. Пал Тиныч дождался, пока Вася зайдет в подъезд. В окнах светились украшенные елки, и учитель вспомнил прошлогодний школьный праздник. Роль Деда Мороза должен был исполнять папа Крюковых, директор завода, краснолицый богатырь. К сожалению, папа переусердствовал с разогревом, и пришлось выпускать на сцену семейного водителя. Он был худой и маленький, шуба висела на нем, как на заборе, но в остальном он справился на ура. Как хорошо, что приехал Артем с невестой, ее зовут Ян, Ласточка. Пал Тиныч шел домой и думал, что сегодня он навсегда перестал быть учителем, и в утешении ему останется только теория заговора. А возле казино дорогу ему перебежала черная кошка.